Глава 11. Обычно говорят, что второй день любых соревнований бывает самым тяжелым. Все потому, что это как бы середина пути. Вчера половина дня была занята праздничными мероприятиями, да и сами бои больше походили на раскачку. Сложно все-таки после концерта целиком и полностью перестроиться на работу. Завтра же будет заключительный день, и большинство будет с нетерпением поглядывать на часы. Как правило, основной расклад к финальному дню уже всем ясен. Конечно, бывают и сюрпризы, когда аутсайдеры внезапно вырываются вперед, или наоборот, лидеры турнира вдруг расслабляются, но в большинстве случаев второй день турнира – это максимальная концентрация для бойцов и предельное напряжение для тренеров и зрителей. Помня об этом, я поставил себе главную задачу. Мне предстояло грамотно распределить свои силы, так, чтобы их хватило на весь период турнира. Сделать это было не так уж и просто, учитывая, что о большинстве участников я знал только их имя и фамилию. Да и те впервые увидел в расписании боев, вывешенном на стенде спорткомплекса. Но в этом и заключается еще одна грань профессионализма спортсмена. Уметь обернуть в свою пользу любую сложившуюся ситуацию. Или, другими словами, обладать молниеносной реакцией и способностью к адаптации, какие бы неожиданности не преподносила жизнь. А неожиданности второго дня начались с самого утра, когда, проснувшись, мы с ребятами не обнаружили новеньких и уже знаменитых Левиных боксерок. Озадаченно протянул Лева. «Пацаны, а кто-нибудь видел мои кеды?» «Откуда?» — изумился Сеня. «Мы же все спали так же, как и ты». «Может, я их куда-то с вечера зашвырнул?» — недоуменно предположил Лева, поднимаясь с кровати. «Ага», — подхватил я. «Или они сами куда-нибудь погулять ушли. Без тебя». «Нет, чую я, здесь история поинтересней». «Да уж, интереснее некуда», — проворчал Лева. «Главное, как вовремя». «А с чего ты взял, что тут вообще какая-то история?» — сонно пробормотал Сеня, потягиваясь, сидя в кровати. «Может, Левка действительно их куда-то переставил и забыл? Лева?» «Чего тебе?» — недовольно отозвался Лева. «А ты у нас случайно не этот, как его?» — Сеня поморщился, с просонью вспоминая нужное слово. «Не лунатик, нет? Я слышал, есть такие люди. Они встают прямо во сне среди ночи и могут уйти гулять куда-нибудь или там, пойти поесть на кухню, а потом вернуться и с утра ничего не помнить, что делали». «Ну, насчет поесть по ночам, это скорее к тебе», — ухмыльнулся Лева. «Да ну нет, я же серьезно». Сеня настолько увлекся своей теорией, что даже не обиделся. «Их, говорят, еще будить в этот момент нельзя, а то плохо им будет. Ну и, в общем, какие-то предметы они тоже могут перекладывать в другие места. Вот я и думаю, может, ты во сне встал, переставил свои боксерки, а теперь ничего не помнишь. Может, ты у нас и вправду лунатик». «Марсианин», — огрызнулся Лева. «Да перестань ты», — с трудом удерживая, чтобы не засмеяться, отдернул я Сеню. «Никакой лунатизм здесь ни при чем. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Да и что это за лунатизм, который проявляется единственный раз в жизни, и тот перед выступлением на чемпионате?» «И откуда ты у нас только такой умный?» — съехидничал Сеня, вставая с кровати и отправляясь чистить зубы. Я не строил из себя всезнающего дядьку, но мне в голову сразу пришла догадка, что это происшествие с кедами неспроста. Лёва при всех его подростковых эмоциональных заскоках сильной небрежностью не отличался. И уж закинуть куда-нибудь на ночь, глядя свою рабочую обувь, да еще так, чтобы ее невозможно было найти, это точно было не про него. Версии вроде уборщица подмела, когда мы спали, и оставила кеды, чтобы не мешали, тоже отметалась сразу. Наша-то обувь стояла на месте, нетронутой. Тренерский опыт из прошлой жизни подсказал мне единственную реалистичную версию. Ночью в нашей комнате побывали конкуренты по рингу. Думаю, они тоже не могли не приметить новеньких боксеров Кулёвы, и как спортсмены прекрасно понимали роль качественной и удобной обуви в успешном выступлении боксера.